Глава шестая. Отец припарковался прямо у подъезда. Я посмотрела в веренное окно. Привычка никуда не делась за 19 лет. Почерневшие рамы просят покраски, а занавески другие. Раньше висел узорчатый тюль. «Во дворе новая детская площадка, подарок депутата», — сказал отец, «но асфальт все такой же разбитый». Мы поднялись в квартиру. Свежий ремонт, ничто не напоминает прошлой обстановки. Из моей бывшей комнаты исчезли тахта и письменный стол, постеры с Ди Каприо и Бэкстрит Бойс. Она стала стерильной и безликой. Кровать, тумбочка со светильником, шкаф. Теперь здесь была спальня отца. «Я в зале буду», — сказал он, — «живи в своей комнате». Отец лег на диван в зале и тут же уснул. Я приняла душ и тоже легла. В Петербурге как раз наступила ночь. Посмотрела на светлеющее небо, закрыла глаза. «Бух!» — хлопнула входная дверь, и я подскочила на кровати. В квартире тихо. 3 часа дня. Я выглянула в окно. От нашей пятиэтажки тянулись частные дома с огородами, за ними начинались сопки. Слева поднимался дым, я открыла окно, высунулась по пояс. Горел один из стоявших позади дома мусорных баков, в небо несся уверенный серый столб. Немного в стороне группка подростков снимала видео. Воняло паленой пластмассой. Завыла, приближаясь, пожарная сирена, и через минуту из-за угла выехала пожарная машина. Из нее выскочили 2 человека в форме и касках. Издалека роста они казались невысокого, а форма была велика обоим, поэтому выглядели они комично, а не героически. Пожарные раскрыли задние створки машины, вытянули оттуда шланг. Один побежал к баку, переключил рычаг, и из шланга долбанула струя. Ее сила заставила пожарного лилипута отступить на несколько шагов, но он совладал со шлангом и стал заливать мусорный бак. Когда тот перестал дымить, он облил водой 2 других. Подростки закричали «Браво!» и зааплодировали. Пожарный неожиданно повернулся к ним, повернул рычаг в режим распылителя и побрызгал над их головами. Они завизжали и с хохотом убежали. Я закрыла окно, усмехнувшись, что нам за такое надавали бы по шее. Родители еще добавили. Отца дома не было. Я рассмотрела обновленную квартиру. Блестели белые натяжные потолки, в них слабо отражалась обстановка комнат. В спальне на стене напротив кровати фотообои, площадь Святого Марка в Венеции. В зале на одной стене тоже фотообои, изображающие тропический лес, а прямо на них старое чучело, голова и зюбра с рогами. Шерсть зюбра была порядком попорчена, а в некоторых местах совсем осыпалась. Стеклянные глаза тускло смотрели прямо в душу. Отец рассказывал, что сам завалил этого зюбра, а друг потом изготовил чучело. Это случилось еще до моего рождения, а мне скоро 35. Стеклянный верх межкомнатных дверей украшен выпуклыми завитушками, цветочками и листиками. В зале богатая люстра со множеством подвесок. Проходя под ней, я задевала нижнюю подвеску, и она звякала. В тщательности ремонта виднелась женская рука. Отец не стал бы подбирать бра в прихожей в тон обоям. Но в ванной в стаканчике с рыбками и морскими звездами стояла только его зубная щетка. Значит, живет он один. И кольцо до сих пор не снимает. Никогда не замечала в отце излишней романтичности. В крошечной кухоньке на плите я нашла остывшую яичницу в закрытой крышкой сковородке. 3 яйца, посыпанные сверху грубо нарезанным зеленым луком. В заварнике спитой чай. Заварка нашлась на прежнем месте, в жестянке, в верхнем ящике на первой полке. Пока закипал и заваривался чай, позвонила домой. Сначала Сергею. По-прежнему стоит жара, и он приедет, если я хочу. Потом детям. Сделали из шишек и пластилина белочку и волка. Фотки поделок они прислали мне по WhatsApp. Рассматривая жутковатых зверей, я вышла прогуляться. Гаражи во дворе снесли, надо же, вчера не заметила. Вместо них порядком истоптанный газон, к тому же неумело сделанный, определил мой опытный глаз. На нашей улице понастроили магазинчиков, они торчали бельмами с слеповатыми вывесками. Тополя подстрижены и покрашены звездкой, машин стало больше. Вот, пожалуй, и все изменения. От центральной площади шел проспект, по обе стороны усаженный пирамидальными тополями. На пешеходном переходе с него открывался лучший вид на сопку с телевышкой. Вершины тополей плавно переходили в зелень сопки, а дорога будто продолжалась почти до ее вершины. Такой эффект создавался из-за пробритой на горе полосы горнолыжной трассы. Я неторопливо дошла до центрального рынка. Там из одежных палаток выпирали грубо сколоченные этажерки с обувью, тоже грубой, коричневого и черного цвета. Покупатели мерили одежду в самодельных кабинках, из которых все было видно. Лифчики примеряли по-старому. Продавщица загораживала покупательницу простыней или тонким покрывалом. Дальше шли продуктовые ряды. Продавали запрещенный в России глутамат натрия, белые кристаллы в пакетике с китайскими иероглифами. Добавлять во все, где могут раствориться, чтобы усилить вкус. Соевое мясо кусками. Варить несколько минут, потом можно есть просто так. Можно пожарить с луком и томатной пастой. Раньше его ели вместо обычного мяса. Сейчас по привычке, наверное. Корейский майонез, милкис, соус чили, соевый соус, сухое корейское молоко, которое вкусно есть ложкой. Острое печенье, смерть печени, жареные в масле арахис и куски острого перца. Копченые куриные лапы. Конфеты, великий Мао с портретом самого Мао на обертке. Я взяла конфетку, сфотографировала. Никто не верил мне, что они существуют, а у меня не было возможности доказать. У выхода ютилась маленькая грязная чифанька. Я взяла милкис и села в углу. На витрине были выставлены лотки с едой. Продавец-китаец ловко выхватывал из каждого щипцами и бросал в белую коробочку. Маринованные грибы, морковка, неопознанное нечто, похожее на гигантских прозрачных червей. Окно забегаловки выходило на перекресток одежных рядов. Торговлю уже сворачивали, рынок закрывался в 6. Продавцы палками с крючками снимали подвешенные друг над другом вещи, складывали товар в полосатые сумки, ставили на тачки, связывали. Покупатели тянулись к выходу. Чифанька тоже закрывалась, китаец-продавец легко дотронулся до моего плеча, сказал несколько слов по-китайски, я кивнула и вышла к остановке. Решила доехать на микрике, но вместо него подошел небольшой корейский автобус. Чтобы не просили передать за проезд, я осела на последнее сиденье. Маленький автобус приседал и ухал на ямах, от болтанки тошнило, но пересаживаться было лень. Маршрут номер 1 петлял по городку. Самый популярный, он может забрать тебя откуда угодно и довести куда хочешь. От дома до школы, от рынка в парк, из роддома на кладбище. Его извилистый путь убаюкивал. Автобус остановился на остановке у завода, лязгнула дверь. Двое пассажиров вышли. На площади перед заводом пестрели цветочные клумбы, а прямо в центре стоял памятник Ленину. На фасаде по-прежнему летели вверх 3 бетонные ракеты. Завод выглядел работающим, обвалившуюся ракету отреставрировали, заплатка внизу выделялась более ярким цветом. Рядом сел мужчина, я спросила у него, работает ли завод. «А как же?» – оживился он. «На Москву, на Пекин работаем. Вот недавно швейцарцы приезжали, говорят, заказ будет». Он начал рассказывать, что именно и кому делают, хотя по рабочему контракту я знала, разглашать эту информацию запрещалось. Собеседник работал токарем, его пальцы были сплошь в черных трещинах. С сидений спереди к нам обернулись еще двое. Я узнала, что заказы есть, но, конечно, не то, что раньше. Что в прежние времена на завод утром текла река людей, а сейчас так, ручеек. Что цвет мед раньше таскали, и сейчас таскают, и всегда будут. И что литейка выдает сплошь брак. Мудаки, а сборка собирает из того, что наклепали эти безрукие и безголовые. Сосед вышел через остановку, я снова стала смотреть в окно и поняла, что было не так. Город потерял цвета, сделался скучным и блеклым, как выцветшая фотография. Деревья подстрижены и побелены, буйная трава скошена, матери степенно гуляют с колясками, жары нет, ветер дует, будто в полсилы. Все вокруг какое-то непроснувшееся, незавершенное. Из города ушла неистовая сила. В нем больше не полыхало пламя. Уже у подъезда меня окликнули по имени. Я обернулась, увидела человека в полицейской форме, шагнула навстречу и крепко обняла его.